«Джори, совсем другое дело», — продолжал Лестрейд. «Лорд Халл презирал его больше других, награждая с раннего детства такими ласковыми прозвищами, как «рыбья морда», «кривоножка» и «крысиная пузо». К сожалению, все эти прозвища понятны. Джори Халл имеет не более 5 футов росту, кривоног и необычайно уродлив. Похож на этого самого поэта, который любит мальчиков». «Оскара Уайльда?» — спросил я. Холмс бросил на меня короткий насмешливый взгляд. «По-моему, Лестрейд имел в виду Алджерона Суинберна», — сказал он, «который, по-моему, интересуется мальчиками не больше вас, Ватсон». «Джори Халл родился мертвым», — продолжал Лестрейд. «После того, как он целую минуту пребывал синим и безмолвным, доктор объявил его мертворожденным и накрыл салфеткой. Леди Халл здесь единственный раз проявила героизм. Она пристала, сняла салфетку и окунула ноги младенца в горячую воду, которая использовалась при родах. Ребенок засучил ножками и закричал». Лестрейд ухмыльнулся и закурил сигару. «Халл считал, что из-за этого окунания у ребенка кривые ножки, и все время попрекал жену. Говорил ей, что надо было все оставить как есть. Лучше бы Джори родился мертвым, чем жил таким, каким он получился. Уродец с ногами краба и лицом трески». Единственной реакцией Холмса на этот необычный и, с моей точки зрения врача, довольно подозрительный рассказ было замечание, что Лестрейду удалось собрать удивительно много информации за удивительно короткое время. «Здесь мы подходим к той стороне дела, которая, по-моему, должна привлечь ваше внимание, Холмс», — отозвался Лестрейд, когда Кэп пробирался по грязи на Роттен-Роу. «Их не нужно было вынуждать говорить. Силой их понадобилось бы заставить замолчать. Им слишком долго приходилось таить все внутри. Кроме того, оказалось, что новое завещание исчезло. От облегчения языки развязываются, знаете ли». «Исчезло?» — воскликнул я. Но Холмс на это не обратил внимания. Он все еще был поглощен Джори, средним сыном уродца. «Он действительно так уродлив?» — осведомился он у Лестрейда. «Красавцем не назовешь, но я видал и похуже», — успокоил его тот. «Думаю, отец беспрерывно осыпал его оскорблениями, потому что...» «Потому что он был единственным, кому не требовались отцовские деньги, чтобы пробить себе дорогу», — закончил за него Холмс. Лестрейд вздрогнул. «Черт возьми! Откуда вы это знаете?» «Потому что лорд Халл высмеивал только физические недостатки Джори. Как должно быть злило старого мерзавца, что во всех прочих отношениях цель прекрасно защищена. Издеваться над человеком из-за его внешности или фигуры могут школьники или пьянчуги, а такой негодяй, как лорд Халл, несомненно, прибегнул бы к чему-то более существенному. Я осмелюсь утверждать, что он побаивался своего кривоногого среднего сына. Чем брал Джори?» «Я разве не сказал? Он рисует», — ответил Лестрейд. «Ах, вот что!» Джори Халл, судя по полотнам в нижних залах особняка Халла, который я увидел чуть позже, действительно был очень хорошим живописцем. Невеликим, я не то имею в виду, но его портреты матери и братьев выглядели настолько достоверно, что когда много лет спустя я впервые увидел цветную фотографию, мне сразу вспомнились события того дождливого ноябрьского дня 1899 года. А портрет отца был, несомненно, великолепен. Он действительно поражал, почти пугал той злобой, которая, казалось, сочилась с холста, будто сырой кладбищенский воздух.